закройте глаза и мысленно обведите себя окружностью. Это магический защитный круг Данте. Повторяйте за мной. Я свободен. Я свободен. Я свободен. Я свободен. Я свободен.